Глава третья. Снова те же, но не там же. Котов, что с вами? Вам плохо? Да хрен там плохо. Сане было просто отлично, потому что он без задних ног дрыг. Сон срубил его на полувздохе, как топор палача буйную голову. Вечером у нее зазвонил телефон, тот самый номер которого в их богоугодном заведении знали человек 5, а то и меньше. Наглец и грубиян Саня Котов в их число, естественно, не входил. Но это был именно он. «Добрый вечер, Инга Константиновна, это Котов». «Ну какой же он теперь добрый!» — вздохнула она. «Кстати, откуда вам стал известен этот номер?» «Уже и не помню», — ответил, как отмахнулся тот. «Вы не могли бы меня принять, желательно прямо сейчас?» «Ну что с вами сделаешь? Подъезжайте. Адрес, подозреваю, тоже знаете». В общих чертах прозвучало в ответ. «Вообще-то я сейчас стою прямо перед вашей дверью». «Ну да, конечно. Он же прирожденный оперативник, для которого просто нет преград. И адрес узнать сподобился, орел сизокрылый, и номер телефона даже мимо консьержа, а дежурили в подъезде элитного дома охранники, тоже достаточно элитные и до упора бдительные, как-то умудрился просочиться. А может, просто его пристрелил в интересах службы, так сказать. Он возник на пороге, важный, как директор вагона ресторана, и элегантный, как рояль в кустах. В темных очках почему-то, оказывается, в гардеробе разгильдяя и неряхи Котова имелся, по крайней мере, один приличный костюм, пошитый явно не большевичкой, и он умеет его носить. «Еще раз извините за поздний визит». Незваный гость шаркнул ножкой и принялся водить туда-сюда глазами в поисках тапочек. «И за то, что без цветов». «Так и быть, извиняю», — горько усмехнулась прекрасная хозяйка, достойной ее квартиры. «Можете не разуваться». «Спасибо». «Пойдемте на кухню, кофе будете?» «С парочкой крохотных бутербродов, если можно», и показал на пальцах, насколько крохотных. «А вот это вряд ли, могу предложить фруктовый йогурт». «О, Господи! Современные женщины, успешные и многоработающие, чтобы вы знали, питаются в ресторанах или заказывают еду на дом. Поэтому продуктов дома не держат. Ну, разве что чай, кофе. Может, все тот же йогурт и, конечно же, пророщенные семена разных злаков. Сейчас этот бренд повсеместно в тренде. Присаживайтесь». «Еще раз спасибо». Саня с большим сомнением оглядел хрупкий табурет и очень осторожно совместил с ним зад. Мебель жалобно крякнула, но не рассыпалась. Понимая, что выглядит законченным идиотом, поздно вечером в темных очках он снял их с носа, сложил и забросил в нагрудный карман пиджака, и на кухне сразу сделалось светлее. Однако... Вся правая сторона его лица представляла собой один роскошный, переливающийся всеми цветами радуги синяк. «Бандитский снаряд?» «Увы», — Котов осторожно покачал головой, «всего лишь обутая в башмак 40 последнего размера нога». «Опасно живете». «Не то слово». Он не стал дальше развивать тему, не то было настроение, да и сил после всего произошедшего оставалось всего ничего. «Я к вам по делу, мне очень нужна ваша помощь». «Да что вы говорите», — развеселилась хозяйка дома. Котов при костюме без цветов, зато с разбитой вдрызг мордой, это было нечто. «Есть такой фонд «Любите Россию», некоммерческий, жуть как патриотический», — начал он. Поискал глазами пепельницу и тихонько вздохнул, таковой не обнаружив. И рулит там некая Елена Евгеньевна Бажанова, а ее родной брат трудится в администрации президента. «Начало достаточно банальное», — заметила Инга Константиновна. «И?» «И мне очень надо, чтобы этим фондом в срочном порядке вплотную занялись, а мадам Бажанова тут же об этом узнала». «Насколько вплотную?» «Вплоть до реальной перспективы для учредителей угодить на нары. Не знаю только, с поклоном принял чашку кофе, получится ли уложиться в срок». «Все возможно, если очень надо», — хозяйка квартиры пододвинула поближе к незваному гостю сахарницу. «Вы серьезно?» — удивился и одновременно восхитился Саня. «А я-то думал, счетная палата». «В Российской Федерации имеются учреждения, работающие не менее эффективно, но более оперативно», — она тонко улыбнулась, — «с другими названиями и аналогичными функциями». Если совсем честно, ей было приятно таким образом повозить, как говорят в футболе, этого, видите ли, великого опера, за то, что хотя бы как тот умыл ее накануне. «А если там все в полном порядке?» Инга Константиновна негромко, но с большим удовольствием рассмеялась. «Но в смысле все хорошо, спрятано?» «Не смешите меня», — прозвучало в ответ. «Фонд, говорите, некоммерческий, значит?» «Кажется, начинаю что-то понимать», — промямлил Котов и не слишком удачно сдержал зевок. «Пейте кофе, а то остынет, я сейчас». Она обзвонила шестерых особо толковых сотрудников своего департамента. Один из них только что успел заснуть, но сразу же проснулся, двое других еще бодрствовали. Еще двое уже часа три находились в постели, причем в одной на двоих. И занимались они там чем угодно, только не сном. Телефон шестого оказался выключен, что поставило жирный крест на его карьерных перспективах. «Еще вопрос», — она вернулась на кухню. «Скажите-ка», — гость с прямой, как у прусского гвардейца, спиной и плотно закрытыми глазами замер за столом экспонатом из музея восковых фигур, чуть слышно дышащим экспонатом. «Котов, что с вами?» — она вцепилась ему в плечо и попыталась как следует встряхнуть. Получилось не так, чтобы... «Вам плохо?» «Куда там?» Вымотавшийся за прошедший день и за день ему предшествовавший, он просто дрых. Сон срубил его мгновенно, как палач голову. «Котов, ну просыпайтесь же!» «Сейчас вам!» О, Господи! Присела за стол и, отхлебнув остывшего кофе, принялась рассуждать, что с этим спящим красавцем делать. Облить холодной водой, отвести оплеуху или... «Я не сплю», — голосом механической куклы вдруг вымолвил тот, опираясь на стол, с трудом встал на ноги. «Пойду, пожалуй», — и двинулся в сторону двери. «Да не туда!» — она догнала этого зомби в костюме уже в прихожей. «Давайте за мной», — ухватила за рукав и потащила за собой. «Вот вам подушка, вот плед», — Котов опускался на диван гостиной плавно и медленно, как будто из него выпустили воздух. «Спокойной ночи». Выключила свет и на секунду замерла в дверях, вглядываясь в скудно освещаемую собственным фингалом тушу. Казалось бы, этот кабан должен был во сне храпеть, как эскадрон гусар вместе с лошадьми, а тот спал тихонько, как младенец в люльке. Аккуратно закрыла дверь и пошла в кабинет. Пора было приступать к работе, в которой она разбиралась вряд ли хуже, чем тот спящий на ее диване в гостиной нахал в своей. Где-то сразу после полуночи туман вокруг того самого фонда слегка рассеялся. Как и следовало ожидать, назвавшие эту богадельню некоммерческой, слегка погорячились. Работали тамошние ребята и девчата лихо, местами нагло. И ничего, ясное дело, не боялись. Еще бы! Непромокаемая крыша, в кавычках, от группировки под названием «Администрация президента» обеспечивала надежную защиту от всех и всего. Впрочем, как выяснилось чуть позже, не такой уж и непромокаемой сделалась с недавних пор та самая крыша. С реальной, не поверите, перспективой превратиться в самое настоящее решето. И тут зазвонил телефон, на сей раз домашний. «Алло?» «Ну, здравствуй, любимая», — радостно заверещал в трубку бойфренд по имени Славик. «А я в аэропорту». «Понятно. Только-только приземлились». «Поздновато», — она бросила взгляд на настенные часы. «Езжай домой». «И не подумаю», — донеслось в ответ. «Влюблен, соскучился, счастлив. В общем, лечу к тебе, встречай». «Извини, сегодня ничего не получится. Слишком много работы. Завтра созвонимся, хорошо?» «Как скажешь», — оторопело вымолвил он. И оба до глубины души потрясенные закончили этот разговор. Он тем, что его только что прилетевшего с форума из Австрии, не хотят или не могут принять. Она тем, что затеянное посреди ночи дело вдруг показалось более важным и, самое главное, интересным, чем общение душой и телом с красавцем и умницей человеком из ее круга, вице-президентом банка из первых строчек всероссийской «золотой» в кавычках десятки ко всему прочему.